-77. Мое сердце отстучало примерно 1,5 миллиарда раз. Это важная цифра, поскольку, согласно статистике, наш главный жизненный орган, прежде чем перестать биться и выключиться, успевает сделать примерно 3 миллиарда сокращений. У него четкий запас энергии, прямо как у батареек. Это одна из причин, по которой спортсмены живут меньше. Сердце при нагрузке стучит чаще, а энергии потребляется больше. Мое сердце прожило почти 40 лет, а именно 14 540 дней, с учетом високосных лет, что, в принципе, немалая цифра. За эти годы я спал 116 320 часов. 31 410 часов смотрел телевизор. Съел 2243 килограмма хлеба, 9452 банана и, к моему сожалению, 11 234 пончика. У меня было 4 машины, 6 велосипедов и 7 скутеров. Я прочел 342 книги, тысячи комиксов, прослушал 58 виниловых пластинок и 153 CD-диска. Я звонил по телефону примерно 25 тысяч раз. Я 327 раз подстригал волосы, однажды даже под ноль. Я посмотрел 2316 фильмов и посетил 288 спектаклей. Я напивался 4 раза, один из них даже в Париже. Я желал жену ближнего моего каждый день своей жизни. Я занимался любовью с 43 женщинами. При этом с Паулой мы занимались любовью 600 раз, абсолютное и непревзойденное первенство. Я побывал на 9 похоронах близких родственников и друзей, и на 31 свадьбе. За этими подсчетами прошел почти весь день. Как так получилось, сам не знаю. Началось с того, что я решил подвести итоги прожитой жизни, а закончилось таким вот развлечением. Так я понял, что если свести мою жизнь к безликим цифрам, получается довольно-таки печальная картина. Осталось всего 77 дней, один из которых я потерял на подсчеты. Ведь сейчас эти 77 дней — единственное, что важно. Благодаря диете я уже заметно похудел и чувствую себя как настоящий тигр. Хоть и раненый, но все же тигр.